Андре Нортон. Предтеча. «Я спрашивал тебя однажды», — сказал он медленно, как бы еще не разобравшись в своих мыслях. «Что они могут делать по твоему приказу?» — он указал на Зас. «Как ты хочешь воспользоваться ими?» — быстро спросила она. «Если Том собирается выпустить ее животных на тех людей внизу, полностью закрытых в броню, выпустить беззащитными в смертельную атмосферу, это не пойдет». Том снова подошел к окну и поглядел на всю сцену. «В том поврежденном флайере, что стоит позади, есть сигнал в космос. Зов о помощи. Если он исправен, если его можно взять оттуда, поставить в середине этого поля...» «Кто его услышит?» — спросила Симса. «Разве у тебя там есть флот, ждущий тебя и твоего сигнала?» Он повернул голову и посмотрел на нее. «Когда я собирался ехать сюда, некоторые люди из моей службы кое-что подозревали. И мы сообщили патрулю о своей миссии. Эта планета приглашает в основном свободных торговцев, содержащих небольшие корабли за свой счет. Капитан и команда делят доход. Однако известно, что корабли джеков-пиратов садились здесь, продавали свою добычу, собирали продукты и легальные изделия. Но по этой причине за Коксарталом следили в течение нескольких сезонов. Следовательно, на орбите должен скоро появиться разведчик патруля». Том засмеялся и нахмурился. «Может быть, он уже здесь, но он не сядет на планету, пока не получит радиосигнала, призывающего его спуститься. Если мы сможем поставить зов предупреждения...» Симса погладила мягкую шерстку Зас. «Предположим, зарсалы могут сделать то, что он хочет, а потом умрут от этой чумы. Какое ей дело до его лиги, если такие действия вызовут смерть тех, кто доверяет ей?» «Это можно сделать ночью», — продолжал он. «Но успех зависит от многих факторов. Исправен ли сигнал? Можно ли его вынуть оттуда? Смогу ли я правильно закодировать вызов?» «И захочу ли я?» — прервала его Симса. — Послать своих зарсалов на смерть. Ты говорил, что люди умрут, если не будут носить таких костюмов. А зарсалы? Она прижала к себе Зас и с тревогой прислушивалась к чириканью двух самцов, которые вернулись и теперь кружились над ее головой. — Если они быстро пролетят туда и обратно... Он больше не смотрел на нее и вдруг резко добавил. «Я не вижу другого способа, а сделать это нужно. Ты хочешь видеть свой мир гибнущим в огне? А так и будет. Эти люди возьмут свою добычу и постараются, чтобы никто другой не пришел собирать, что останется. Они не могут долго находиться под таким излучением, даже в защитных костюмах. И не могут обшарить все корабли здесь. Они и так возьмут богатейшую добычу. Остальное они уничтожат тем оружием, которое они выпускают на свободу. Они оставят чуму, и ее яд будет распространяться и убивать. Убивать!» «Твой план слишком зависит от судьбы и удачи», — ответила Симса. Она не знала, всем ли его словам можно верить. Вероятно, он считает, что говорит правду. Но ведь и он может ошибаться. А может... просто хочет запугать ее, чтобы она слепо повиновалась его приказам. «Мы можем быть почти уверены». Он снова отскочил от окна, словно пораженный стрелой из туго натянутого лука, и пошел к выходу, даже не глядя на Симсу. Она неохотно пошла за ним. Правильно ли его предположение? Неужели люди, работающие там, разрушат корабли, когда разграбят их? Или, может быть, отдадут огненное оружие людям гильдий, если те узнают об их работе? Для них, наверное, было бы безопаснее убить посланцев Афалина. Им нечего бояться ссоры с гильдией, поскольку та слишком поздно узнает, что случилось. Она снова прошла по мосту, стараясь глядеть только вперед, а не вниз. Они пришли в лагерь, и Том некоторое время задержался здесь, роясь в ящиках и что-то выбирая. Когда они вышли на открытое пространство, еще раз пройдя мимо мертвого стражника, инопланетник заговорил с Симсой. До этого они шли молча, и он даже, казалось, не замечал, что она все еще с ним. Он снял свой заплечный мешок, но не положил то, что собрал в лагере. «Жди здесь», — приказал он. «Вокруг флайера радиация, но, как я уже говорил, недостаточная, чтобы повредить мне». И он снова ушел, оставив ее на том же месте, где встретил утром. Симса сняла мешок и достала банку с инопланетной пищей. Когда она открыла ее, Зас и сыновья собрались у ее ног и, протягивая лапки, умоляюще попискивали. Они уже вошли во вкус этой еды. Содержимое банки было твердым, так что Симса разломала его на куски и разделила со всеми компаньонами. Те хватали куски и заталкивали в рот, пока щеки их не раздулись. Симсе не нравились ее мысли. Слишком много «если» было в плане Тома, который он так быстро придумал. Он задумал, не она, и у нее еще был выбор. Зарсалы не станут повиноваться никому, кроме нее, и это ее радовало. В этом был шанс сохранить им жизнь. Она была убеждена, что два самца донесут вещь, если она небольшая и достаточно легкая для них, в это поле мертвых кораблей. Да, она уверена, что это можно сделать. Они могут сделать это ночью, если люди в металлических костюмах не оставят там яркого света. Но что, если патрульный корабль не ответит? И что вообще он может сделать? И... Симса покачала головой, стараясь привести свои мысли в разумный порядок. Выкинуть все это на некоторое время, подумать о другом. Так советовала Фривер, если кто-то был расстроен какой-нибудь проблемой. Фривер всегда жадно собирала кусочки прошлого и подолгу изучала их. Резьбу, обрывки, записей, те две драгоценности, что Симса взяла с собой. Симса сунула пальцы под куртку, сжала пальцами подвесок. Но пальцы коснулись кубика, и она вытащила его. При дневном свете некоторые детали были заметны яснее. Девушка рассматривала другую Симсу, вытряхнув остаток пищи из банки на радость зарсалам. Рубец на коже. Симса развязала пояс и отстегнула перед брюк, чтобы осмотреть собственный гладкий живот. Это была она, хотя различие было только в этой детали. Том сказал, что его брат оставил указание, где он нашел то, что скопировал. Опять же, своей инопланетной магией. Почему она не заставила Тома сказать ей, куда идти? На поле мертвых кораблей были чужаки. Может быть, поэтому он не сказал. О, для нее это так важно. Чем больше она вглядывалась в кубик, в глаза плененной Симсы, тем сильнее росла уверенность, что она должна увидеть, должна знать. У Тома на поясе был гид, оставленный ему братом, и Симса была уверена, что Том не отдаст его. Здесь был город, много-много высоких зданий. Она может обыскивать их хоть 5 сезонов, но так и не найти того, что желала. Но она желала знать. Может, эта Симса была великой леди и правила здесь, в этих разрушенных теперь стенах? Или она, как упоминал в своих рассказах Том, тоже пришла со звезд в таком далеком прошлом, о котором не помнят камни, как Сартала. Но если так, то почему Симса родилась с ее кожей, с ее волосами, ее телом через столько веков? Разве может кровная связь существовать через неисчислимые пролеты времени? Девушка хотела, чтобы старуха была жива, и можно было показать ей это. Она хотела бы спросить у Фривер то, что та знала. Узнать, как и почему она, Симса, родилась в норах. Кто был ее отец и мать? Почему? Ах, почему она не узнала больше, когда могла? Симса держала подвесок ожерелья на полном свету и сравнивала камни в нем с драгоценной бахромой на бедрах картины. А ведь это был не подвесок. Это была часть той юбки, которую носила женщина в кубике. Вот почему он был в форме длинной полосы. А браслет? Нет, Симса в блоке не носила такого. Не было у нее и того кольца, как на пальце девушки. И все-таки Симса была уверена, что оба этих предмета были из того же времени и места, что и эта фигура. Симса была возбуждена и беспокойна. Затем она вспомнила ящик, который Том так осторожно поставил под маяк в лагере. В нем было что-то, что даст ей ответ. Почему бы ей не пойти и не посмотреть? Схватив ЗАЗ, девушка перешагнула через упавшего мертвеца и зашагала к лагерю. Там она осторожно сняла светильник с места, затем прижала крышку ящика, как это делал на ее глазах Том. Там лежало то, что Том называл лентами. Они ей ни к чему. А под ними находилось несколько кубиков, таких же, как и тот, что она взяла себе. Каждый содержал маленький трехмерный объект. Первый – обломки корабля. Симса вгляделась в него и решила, что этот корабль меньше и совсем другой формы, чем те, что она видела на поле. Может быть, это флайер, который Том пошел обследовать. В следующем был дверной проход. Здесь была растительность, но обломанная, а сама дверь в виде арки с широкой цветной полосой. Один цвет переходил в другой, тонкими переливами шел по всей арке. Важнее всего для девушки было то, что этот проход не был открыт. В нем была дверь, а в середине явно виднелся символ, который Том называл солнцем и луной. Рога вокруг шара, который держала и та Симса. Где это место? Может, где-нибудь поблизости? Симса оглядела оставшиеся три кубика. В одном был бассейн, задернутый туманом. Она его сразу отбросила. Другой, кажется, показывал длинный отрезок стены с линиями резьбы, какими-то древними сообщениями. Ей оно не нужно, так что она и его оставила. А вот третий был важным. Казалось, изображение было сделано откуда-то сверху. Большая комната. Те же цвета, что и на дверном проеме, лежали здесь волнистыми полосами вдоль стен. Но не на всю длину комнаты, из чего Симса заключила, что это большой холл. Полосы резко заканчивались серебряно-серой поверхностью. В этом цвете был блеск песка у бассейна и непрозрачная красота его жидкости. В центре было возвышение, на котором стояла... Симса даже ахнула. Там стояла другая Симса, ее второе «я», только меньше размером, чем в том ее кубике. Да, где-то в развалинах была дверь, а за ней это. Поискать и найдешь. Сунув три кубика в рукав, Симса поспешила закрыть ящик и снова поставила его под светильник, стараясь сделать все так, как было. Пусть инопланетник беспокоится насчет обломков и тех, кто их грабит, а у нее есть то, что принадлежало только ей. Тайна, которая стала самой важной вещью в ее жизни. Осталось только взять заплечный мешок. Надев его и посадив сверху ЗАЗ, так что мордочка зарсала была рядом с ухом Симсы, девушка снова пошла по дороге мимо кустов и лиан, скрывающих развалины, искать дверь и то, что за ней. Два зарсала летели над ее головой. Ей хотелось объяснить им, что она ищет, показать им изображение, спросить, как найти ту арку, но это было очень сложно. Придется ей положиться на удачу, на свои ноги и настойчивость. Симса обнаружила, что развалины тянутся гораздо дальше, чем она предполагала. Дороги, казалось, не было конца, и с обеих ее сторон возвышались здания. Нетерпение девушки росло, но решимость не убывала. То, что она ищет, находится где-то здесь. Уверенность в этом становилась все сильнее, несмотря на то, что она до сих пор не обнаружила никаких признаков, чтобы кто-то проходил здесь до нее. Зарсалы летали туда-сюда вдоль зданий. Здесь были крупные насекомые, летавшие на кружевных, почти невидимых крыльях. Были и с пятнистыми крыльями. И эти яркие пятна отчетливо выделялись на зелени растений. Сим сошла медленно, оглядывая каждое здание. Нет ли сожженных кустов там, где кто-то прокладывал себе путь? Здесь были высокие деревья, так переплетенные лианами, что даже пламя вряд ли могло прожечь тут дорогу. Дорога завернула направо, в сторону от далекого посадочного поля. Симса пошла теперь почти вплотную к кустам. Не пройдет ли кто-нибудь из тех грабителей по этой дороге, или с них хватит того, что они нашли в разбитых кораблях? и этот город не имеет для них значения. Кто знает? Дорога круто повернула, почти возвращаясь обратно, и стало заметно, что у нее есть конец. Путь сужался и вел прямо. Симса задохнулась и остановилась. Такая маленькая, жалкая, незначительная, против того, что было перед ней. Это была ее цветная дверь. Но арка была такой высокой. Она прижала руку ко рту. Кольцо на большом пальце больно придавило губу, так что она невольно закинула голову и посмотрела наверх. Это здание было не для людей, а для какой-то другой разумной расы, которая была более высокой, чем люди. По крайней мере, те люди, каких знала Симса. И оно резко отличалось от всего города. Город был стар. Симса не сомневалась в этом. Но это здание почему-то казалось много, много старше. Оно никак не роднилось с другими домами. Его не закрывали ни лианы, ни кусты, и оно было родственно башням в кольце. Да, именно так. Симса смотрела то на кольцо, то на серовато-белые с голубым блеском стены. От них, от этого входа, обрамленного полосой переплетающихся красок, исходило холодное дыхание такой древности, что Симса медленно продвигалась вперед, боясь, что все это сейчас обрушится и превратится в пыль. Но и повернуть назад она уже не могла. К двери вели три широкие ступени. Симса поднялась по ним и остановилась перед дверью, на котором бледным серебром сиял символ Херт. Она протянула руку, на которой было кольцо. Она должна открыть эту дверь. Хотя где-то глубоко в мозгу какая-то неловкость тщетно удерживала ее от этого. Нет, даже не от этого, а от того, что она собиралась сделать. Что-то старое, древнее, забытое, но не полностью. Сердце ее сильно билось, она часто дышала. Страх, благоговение и что-то еще навалилось на нее. Сделали ее куклой, не имеющей собственной воли. Ее пальцы коснулись двери много ниже символа. Дверь была так высока, что Симсе пришлось встать на цыпочки, чтобы дотянуться до нижнего края символа. Она положила на него ладонь, предполагая, что символ холодный, как камень, в который он вделан. Но она как будто коснулась чего-то, излучающего энергию. Камень на ее кольце внезапно вспыхнул множеством красок, почти таких же, как на арке. Дверь качнулась и широко распахнулась, хотя Симса не надавила на нее, а лишь слегка коснулась ладонью. И Симса вошла. Громадный холл, тот самый, что был изображен в кубике. Симса едва обратила внимание, что цвета вдоль стен находились в постоянном движении, переходя один в другой. Все ее внимание было поглощено центральной частью входа, хотя эта часть находилась далеко от нее. Симса сделала шаг, вздрогнула. Она ничего не видела. Что-то холодное, непроницаемое повисло перед ней и заморозило ее. И такая темнота не перед глазами, а внутри Симсы. И однако ее тянуло. Помимо ее воли рука с кольцом задвигалась, стала махать то вперед, то в стороны, как бы раздвигая невидимые завесы, расчищая проход через непостижимое. Шаг за шагом она продвигалась вперед. Страх затемнил мир вокруг нее. Сердце колотилось. Дышать было трудно. Она смутно сознавала, что борется с барьером, который когда-то убивал и мог убить снова. Но она не могла вернуться. Что-то ждало ее и тянуло вперед. Сколько времени это длилось? Может, несколько часов? Может, дней? Здесь не было времени, какое измеряется людьми. Была только война между двумя частями Симсы. Одна, пораженная страхом, другая, жаждущая и тянущаяся вперед. Симса сознавала, что не то кричит, не то плачет от боли, терзающей ее тело, ее дух. Ее разрывало надвое. Если она утратит одну из частей, все пропало. Подлинная Симса перестанет существовать. Наконец она подошла к возвышению и остановилась, глядя на вторую себя, на ту, что была сутью расы, из которой произошла Симса. Руки ее мягко упали по бокам. а другая Симса смотрела на нее сверху широко раскрытыми глазами. Симса в последний раз тихо и жалобно вскрикнула и упала. Ее борьба закончилась. Тело ее конвульсивно сгибалось и сжималось. В уголках рта показалась пена. Симса ушла в свою последнюю защиту, в свою внутреннюю часть, бросив все остальное тому давлению, которое навалилось на нее. Навалилось? Нет, оно не хотело ни мучить ее, ни вторгаться, ни... Теперь девушка уже лежала спокойно. Затем вздохнула, повернула голову и встретилась глазами с той, другой. Барьеры в ее мозгу ослабели и упали. Казалось, что она всю жизнь была в трюме и вдруг неожиданно оказалась в широком пространстве под открытым небом. Эта подлинная свобода сначала была болью, потому что принесла с собой захлебывающийся страх. Ее губы слабо шевельнулись, прося силы, власти. Какой? Теперь здесь была только одна Симса. Ее тело лежало в родовых муках, в то время как ее мозг и дух формировались в другую. Симса не могла понять. Она пыталась убежать от этого акта рождения, но выхода не было. Пока она лежала, ее последняя защита вышла дыханием, как жертвоприношение. Последняя часть прежней Симсы громко закричала, что это смерть, конец. И опять страх темным облаком упал на нее. Сквозь этот ужас пробивалось что-то другое. Светлое, чистое и свободное. Симса встала на колени и ухватилась за край помоста. Она была такой слабой, такой юной, новой. И это было... Собрав остаток сил, Симса встала на ноги, продолжая держаться, потому что ей казалось, что мир опрокинулся, и она кружится среди звезд, великих солнц, планет. В голове ее тоже все кружилось, как если бы воспоминания накладывались на воспоминания, хотя неотчетливо, и она чувствовала, как она измучена, и дух ее истерзан. Словно она рабыня, избитая для удовольствия хозяина. Но это были не ее воспоминания. Разве она когда-нибудь ходила среди звезд? Правила мирами, а затем потеряла это правление из-за вероломства времени. Она была иной. Это было начало, а не конец. И пока она держалась за эту мысль, воспоминания ослабели, погасли и ушли совсем. Хотя время от времени единственная расплывчатая картина возникала в ее мозгу и исчезала снова. Как и в самом деле только что родившаяся, она смотрела на другую Симсу и начала чувствовать молчаливую теплую помощь и поддержку. Ее руки скользили по телу, сдирая внешнюю кору, оболочку новорожденного, а затем встала, свободная от прошлого, короткого и темного прошлого, а также большей части долгого прошлого, яркого и устрашающего. Она поднялась на помост и кончиками пальцев коснулась железа, который держала та Симса, скипетра и власти, и торжественности. От этого легкого прикосновения жезл качнулся, наклонился и выскользнул в ее руку. Когда она сжала его, мгновенно произошла перемена. Другая Симса стала всего лишь оболочкой. То, что казалось живой женщиной, стало статуей. Осталось только то, что принадлежало этому миру. Симса уверенно потянулась и взяла то, что было ее по праву. Гирлянду из камней, диадему. Надев все это на свое тело, она гордо подняла голову. Рядом с истинной матерью она была, вероятно, просто Симсой, но была также и дочерью, пришедшей за своим наследством. Она повернулась и посмотрела на путь, которым пришла. Теперь, надо думать, здесь уже нет для нее барьера. Гудящий крик у ног привлек ее внимание к Зас. Она встала на колени, с отвращением отодвинув в сторону сброшенную грязную одежду, и протянула руку. Зас подошла, волоча крыло. Скипетром власти Симса коснулась этого крыла, провела жезлом по его поверхности. Крыло, частично излеченное в бассейне, теперь получало полную силу, и Зас взлетела вверх, радостно крича. Власть осталась. На секунду Симсу снова охватило кружение противоречивых воспоминаний. Она провела рукой по лбу. Нет, она не должна отталкивать то, что держит ее теперь. Все пойдет правильно. Нужно только ждать. Ждать и действовать, когда она будет знать, что действие готово. А сейчас надо спокойно ждать. В свое время придет то, что наполнит ее, напитает ее дух. Она улыбнулась и положила жезл между грудями. Нет, она не та, что ожидала здесь сквозь время. Но она той же крови. Она дочь, брошенная через столетия в этот мир. Может быть, случайно, а может быть, по плану, задуманному в далеком прошлом. Она пойдет туда, где призвана быть. И то, что она держит в себе, еще раз вплетется в дела людей и миров. Зас кружилась в воздухе, издавая ликующие, торжествующие вопли. Два других зарсала подлетели к ней, и Симса присела, глядя на них, на их радостный танец. Такие маленькие существа. Такие по-своему сильные. Мир может быть прекрасен, но только с приходом других. Совсем других людей. Когда злоба, ненависть, страх будут вынуждены покинуть день и уйти в темноту ночных снов. Зарсалы полетели к выходу. Симса последовала за ними, не оглянувшись на кожу, которую сбросила, еще не родившись. Грязную одежду, мешок. Бурная радость жизни, наполнявшая ее, когда она лежала в бассейне Возрождения. Он был создан более молодым и меньшим народом, познавшим очень немногое из истинного знания. Теперь захлестнула ее. Она вытянула руки в надежде увидеть, как сила вылетает из каждого ее пальца. Этого не было видно, но это было. А сама она лишь новорожденная. Ей еще многому надо научиться. Многое познать и многим стать. Симса вышла. Солнце низко висело над руинами города. Если она захочет, она может воззвать к мыслям тех, кто жил здесь когда-то. Взять древний, высохший груз их памяти. Но это не нужно. Все ушло в прошлое, и нет причин вызывать его обратно. Это была одна и та же история, с которой встречается все человечество. Потому что все разумные существа исчезают. Медленное начало, гордый и торжествующий подъем и падение, разрушение, распад. Симса повернулась кругом, сверкнули камни ее бахромчатой юбки. Ноздри ее раздулись, словно ловя запах опасности. Нет, это не запах. Тревога пришла через воздух, давящий на ее тело. Там опасность. Там. Она снова повернулась, как будто ее тело было частью хитрого прибора. Ее скипетр повернулся и указал на развалины налево. Глава 13. Фигура двинулась, вышла на открытое место, где наклоненные лучи солнца уже затемнили здание. Симса тряхнула головой, отгоняя смесь воспоминаний. Когда-то так же шла смерть. Позади первой фигуры появилась другая, гротескное создание, как бы сошедшее с каменной резьбы, спотыкающееся на неуклюжих ногах. Ноздри Симсы снова раздулись. Зарсалы, летевшие над ее головой, подали голос и бросились к идущим, а затем, крикнув на самой высокой ноте, понеслись назад, как раз когда неуклюжий, спотыкающийся второй прорезал воздух вспышкой пламени. Чистая, холодная ярость поднялась в Симсе. Ощущение счастья и свободы мигом отхлынуло. Она направила скипетр. Из концов рогов, которые составляли часть древнего знака Великой Матери, вылетели яркие копья света. Не толще пальца, но мощные, происходящие из силы ярости. Оба копья упали на оружие, на черный огнемет, который держал человек в защитном костюме. Взрыв слепящего белого пламени. Тот, кто стрелял в зарсалов, еще стоял, а его пленник, упавший на землю, как только Симса подняла скипетр, теперь откатился завалявшуюся разбитую колонну. Симса настороженно выжидала. Теперь она ясно видела, что человек в металлическом костюме был из тех, кто работал на посадочном поле у разбитых кораблей. Она прикусила губу. Эта вспышка энергии вышла из ее собственных резервов тела и мозга. Она еще не была готова сражаться так. Она не соберет сил для второй атаки. Ей многому еще предстоит научиться и иметь практику. В ней еще было слишком много прежней Симсы, со спутанным духом, с затуманенным мозгом. Ее породе предстояла не такая жизнь. Но человек в костюме не двигался вперед, он держал оружие, плавившееся в его защищенной металлом руке и полыхающее жаром, который Симса чувствовала на расстоянии. Власть трогов повернула обратно на человека силу его же собственного оружия зла. Таким образом, он сам навлек на себя свою судьбу. Симса не знала, умер ли он. Знала только, что он уже более не опасен. Его пленник, как видно, тоже это понял. Он встал с того места, где укрывался во время обмена энергиями. Он довольно долго смотрел на неподвижную фигуру в костюме, а затем перевел взгляд на Симсу, и глаза его до предела расширились с выражением полнейшего недоумения. Симса пошла вперед, впитывая в себя одной своей волей энергию из окружающего воздуха. Она еще не понимала, как это происходит, но это было естественным, как дыхание. Возможно, все то, что было потрачено ею в сражении, возвращалось в нее снова, потому что с каждым шагом ее сила увеличивалась. Кругом стояла тишина, даже зарсалы молчали. Слышался только слабый музыкальный звон драгоценных камней, нанизанных на юбки Симсы. «Симса!» Том полностью отвернулся от своего захватчика и назвал ее имя почти вопросительно, как будто он узнавал ее, но не был уверен, что это действительно она. «Симса!» — ответила она. В далеком туманном прошлом ее звали не так, но это не важно. В этом времени и месте она была Симсой, и желательно, чтобы так и было. Он медленно подошел к ней, внимательно разглядывая. Она показала через его плечо на металлическую фигуру. «Это один из грабителей. Они знают, что ты хотел сделать?» «У них работает детектор. Он уловил излучение моего сигнала, когда я внес его в радиусе действия, и сообщил им, что я чужой, не закодированный в их группе. С этим детектором они могут выследить нас». «А этот?» Она чуть повернула скипетр к неподвижному грабителю. «Он умер?» «Должен бы после такого удара. Что ты на него напустила?» Она угадывала, что он захочет взять в руки скипетр и постарается выяснить его тайну. Но это не для него. Он был человеком, да еще другой расы, из той, чья кровь, мозг и тело не могут почувствовать правильную форму энергии. «Я пользовалась властью», — спокойно ответила она. «Этот человек пришел охотиться?» Этот вопрос немедленно вернул его к настоящему, и он поглядел через плечо. Оружие грабителя превратилось в кучку расплавленного металла. Весь перед его защитного костюма почернел. Всякие штуки, которые должны были висеть на его поясе, превратились в приварившийся к костюму металл, застывший, бесформенными шишками. «Да». Симса размышляла о дальнейшем. Она воспользовалась властью без настоящего понимания, во что это ей обойдется. Теперь она инстинктивно знала, что больше не может сражаться так, пока не восстановит затраченные жизненные силы. Скипетр не предназначен для продолжительной битвы, для уничтожения людей. Он для излечения, для... Симса еще далеко не все знала об этом. Это тоже часть того, что она должна изучить с помощью... осторожных экспериментов, черпая энергию в самой себе. Она действительно рождена для такой жизни, о существовании которой не могла раньше подумать. «Я не могу сделать такое снова», — она должна была сказать об этом. «Здесь поставлены ограничения. Что мы будем делать?» Он опытен в оружии, в битвах. Эти проблемы будут решаться его знаниями, а не ее. Том подошел ближе, все еще разглядывая ее. Она почувствовала, как он хочет задавать вопросы, но еще больше хочет действий. «У меня есть... был сигнал», — быстро заговорил он, разрывая связь взглядов между ними, как если бы должен был немного освободиться и взамен вернуться к тому, что он считал своим долгом. «Но я не думаю, что они знают о верхнем пути, откуда мы видели посадочное поле. Возможно, этот...» Он кивнул в сторону неподвижной фигуры. «Разведчик, который уловил сигнал и пошел расследовать. Он схватил меня до того, как я добрался до здания». «А сигнал?» «Там, в кустах. Его необходимо поставить. Если они захватят его...» «Да, пришла ее очередь понять. Придет смерть не только в этот мир, но будет распространяться вширь, как круги отброшенного в воду камня. Кроме того, мощная военная держава и конец для всего. Такое бывало и раньше. Без сомнения, будет и впредь. Потому что на людях этой породы лежит проклятие жадности, властолюбия, сделок со смертью». Семса говорила, а в это время в ней шевельнулась другая память. Она быстро оттолкнула ее, потому что сейчас надо было ясно мыслить о том, что им предстоит. «Хватит ли у нас времени сделать то, что ты запланировал?» — спросила она. Том пожал плечами. «Кто знает, человек должен пытаться». «Человек всегда пытается», — отозвалась она. Так же далеко и слабо отозвалась ее другая память. Она тихонько свистнула зарсалом. Зас подлетела, самцы по обеим ее сторонам. Когда все трое закружились над Симсой и Томом, Симса сказала. «Пойдем туда, где ты оставил сигнал». Если власть добавила третьего мертвого стражника этому давно умершему городу, то она, Симса, не хочет ни знать, ни помнить о своем участии в этом деле. «Где ты взяла это?» Том указал на скипетр. Он шел большими шагами, но теперь ей было нетрудно идти вровень с ним, когда они спустились на широкую улицу между заплетенными лианами домами. «Я нашла Симсу», — коротко ответила она. «Теперь я вся целиком». Это было удивительно точно. Раньше она была пустой. Часть ее отсутствовала. Ее мозг остановился в росте, был узким, неспособным постичь важное. Хотя она бессознательно испытывала боль от недостающего. Каким образом в этот мир попала такая, как она? Какая случайность рождения дала ей такое же тело, как у забытой? Этого она, может быть, никогда не узнает. Однако она знала, что ее мозг, ее внутреннее «я» объединилось, наконец, с этим телом. Одна часть дополнилась другой, как это должно было быть всегда. Она знала, что он все еще смотрит на нее, ожидая продолжения. Но у нее не было желания поделиться с ним тем, что с ней случилось. Да, но ведь все это чудо. То, что самоосуществление пришло к ней из-за него или из-за его брата. Вероятно, она многим ему обязана. «Я нашла другую картину, которую сделал твой брат, и она привела меня к Симсе». «К статуе?» Но Дзенг сообщил в своих записях, что там был какой-то энергетический барьер, так что он не смог подойти ближе. Изображение, которое ты сразу же взяла себе, было сделано с дальнего... Он говорил об инопланетных вещах, которые не имели значения. Возможно, что Симса охранялась до наступления нужного времени. Девушка смутно вспомнила, с каким трудом она шла через невидимую паутину, чтобы добраться до места, где она хотела встать. Но тогда она была другой, ничего не знающей. Итак, паутина была на страже, пока не созреет время, и истинная кровь не вернется требовать. Опять путаница чересчур полной памяти захватила ее. Она решительно и быстро оборвала течение своих мыслей. «Да, там что-то было. Я не видела, но оно пыталось удержать меня. Но я все равно...» Дзенг был уверен, что это было место предтеч. Оно гораздо старше города. «Это статуя. Ты теперь носишь...» Он глянул на ее немногие украшения и быстро отвел глаза, как бы опасаясь обидеть ее разглядыванием. Но зачем ей обижаться? Ее тело — часть ее, так же, как и ее слова и мысли. Нет никаких причин прятаться за грязной скорлупой, какую она носила раньше. Симса с отвращением подумала о том, чтобы снова покрывать этим свою кожу. «Это была не статуя», — ответила она. «Это была Симса. И я Симса. Она ждала моего прихода. Теперь мы свободны». Он грустно улыбнулся. «Ненадолго, если эти джеки начнут преследовать нас. Хотя здесь хорошо прятаться». Он бросил взгляд на руины. «Но у нас нет времени на такие игры». И голос, и лицо стали угрюмыми. Они прибавили шаг и прошли по изгибу улицы, уводившей их от замка башни, похожей на ту, что была на кольце у Симсы. Девушка увидела много сидений и здание, где брат Тома оставил свой след. «Стой!» Том схватил Симсу за руку, но она уже и сама заметила движение зелени вдалеке. Вечерний ветер не мог так сильно пошевелить растительность. Там была засада. Симса подняла руку, чтобы зарсалы оказались прямо над ее головой, и вместе с Томом быстро двинулась влево, где они присели под кустами, пытаясь разглядеть, что же находится впереди. «Зарсалы не могут узнать?» — спросил он. «У меня больше нет огнемета. Мы не выстоим против их оружия. Это растительность». Он осторожно повел рукой, стараясь не слишком трясти кусты. «Слишком плотна, чтобы пробиться сквозь нее». Симса подняла руку. Заспро скользнула между лианами и легко села на плечо девушки. Симса чуть повернула голову, чтобы взглянуть прямо в большие глаза зарсала, и чуть не вскрикнула. Она как бы открыла книгу и заглянула внутрь. Перед ней был чуждый мозг. Тропы мысли были ясны 1-2 секунды, но затем затуманивались, и Симса потеряла контакт. Но во всяком случае этот мозг был совершенным, интенсивным, знающим. У Симсы не было времени на исследование. Она могла только глядеть в эти глаза и думать. Зас с тихим гортанным звуком согласилась с этой мыслью и соскочила на все 4 лапы, плотно сложив и прижав к телу крылья. «То, что она сможет узнать, она узнает», — ответила Симса инопланетнику. «Но я не пошлю свой маленький народ на огненную смерть». Он снова посмотрел на нее широко раскрытыми глазами. «Что произошло? Ты...» «Я Симса», — сказала она твердо. «Твой брат был прав. Люди моей крови когда-то нашли звезды, и этот мир был одним из многих. Время не учитывается для тех, кто путешествует таким образом. Сон, пробуждение, приход, уход, выход из круга и новый вход в него. Когда-то такие путешествия были для нас, теперь для вас». Она переложила скипетр из одной руки в другую. «Память — это груз, который я не могу сейчас нести. Я Симса, и я живая, и я хочу знать, почему». «Ага». Вернулась не Зас, а один из самцов. Он сел перед Симсой и уставился ей в лицо. Она коснулась кончиками рогов жезла того места, где крылья соединялись с плечами. Зарсал тихонько запел. Его мозг не был открытым, как у Зас. Но все-таки Симса прочла в нем небольшие искаженные фрагменты. «Нас ждут 4. Они нашли то, что ты нес, и оставили как приманку. Они убеждены, что поймают тебя. Нас». 4, повторил он кисло. Его мозг пошел по другой линии, игнорируя силу сопротивления. «Какого размера этот твой сигнал?» Он развернул руки на расстояние, равное росту зарсала. «Тяжелый?» «Ну, как сказать, я нес его одной рукой. Видишь ли, их делают очень компактными. Иногда ими пользуются раненые, либо те, кто не может быстро управиться с тяжелым грузом». Симса прикусила нижнюю губу, быстро и легко соображая, что должно быть сделано, и это лежало перед ней, как одна из картин, приведших ее к Симсе. «Ящик, нейтрализующий земное тяготение». Она мимолетно подумала, что теперь точно понимает значение этих слов, хотя сейчас эта вспышка понимания не имела значения. «Остался на повозке?» «Нет». Он открыл мешок на поясе и показал ей ящичек. «Я подумал, что неразумно оставлять его там». «Можно ли эту вещь каким-нибудь образом привязать к твоему сигналу?» Она надеялась и сомневалась. План, казавшийся ей таким ясным, мог провалиться из-за такой неудачи. «Да». Он перевернул ящичек и показал углубление на поверхности. «Положи это на то, что надо поднять. Прижми, и сила сработает». Она рискнула приподняться и взглянуть в небо над ветвями и листьями. Солнце уже скрылось за домами. Тени на земле потемнели. «Дай мне его». Прежде чем он мог отказать ей, она уже взяла ящичек из его рук, держа подальше от скипетра. Затем она посмотрела на Зарсала, стараясь, насколько возможно, упростить свою мысленную команду. Три раза она проходила через то, что нужно сделать, пока не прочла в мозгу животных отклик на ее приказы. Зарсал выхватил ящичек из рук, приложил его к груди передней лапкой и заковылял в зелень. Симса повернулась к Тому. «Ты спрашивал, могут ли маленькие существа поставить твой сигнал там, где надо, но указал, что там отрава, которая может принести им смерть. Следовательно, они должны сделать это по-своему, чтобы не пострадать. С помощью твоего нейтрализатора тяжести они отнесут сигнал на верхушку мертвого корабля и заклинят его там. Никто из грабителей, я думаю, не увидит их, и никто из них не станет искать сигнал в воздухе над головой. Верно?» «Твои зарсалы могут это сделать?» «Думаю, что могут. В любом случае, это твой единственный шанс, поскольку ты безоружен, а те четверо следят и ждут тебя там. Можешь ты сам что-нибудь сделать в таких условиях?» Том покачал головой. Затем он насторожился, и она тоже услышала хруст веток. Видимо, сидевшие в засаде решили, что их план проваливается, и послали одного выяснять причины. Рука инопланетника метнулась к поясу. Симса увидела, что он коснулся той металлической полосы, которая измеряла смертельное дыхание древнего оружия их рода. Яркая линия на ней прыгнула вверх. Симса почувствовала покалывание в своей коже, но не была испугана. Не было тревоги предупреждения, только память той Симсы из прошлого. «Он горячий! Уходи!» Том махнул рукой, отгоняя Симсу от себя. В это время луч света пробился через зелень над их головами и скользнул вниз, к ним. Симса метнулась в сторону с тем проворством, с каким Симса из нор училась защищаться, и одновременно вызвала из глубины своей новой памяти понимание. «Браслет! Заслонись браслетом!» Может быть, он счел это требование глупым, но в тот момент не пренебрег им и поднял руку навстречу угрожающему лучу. Так что браслет оказался между его головой и смертоносным лучом. Луч ударил в браслет, разошелся по нему и отразился, раздувшись вдвое, когда энергия, посланная жечь и убивать, была отправлена обратно тем же путем. Прошло всего несколько секунд, и отраженная сила с удвоенной мощью ударила и уничтожила беспомощную жертву. Том присел, все еще держа руку поднятой. Браслет, казалось, не пострадал от силы, вышедшей из него к убийце. Симса сжимала скипетр, желая воспользоваться им, но уверилась, что у Тома была защита, которая ничего не берет от его силы, но спасает его. Яркая вспышка, громкий хлопок и жар. Симса упала в полузасохшие кусты и услышала треск с другой стороны зарослей. Она продралась сквозь массу листьев и перевитых стеблей, которые наказали ее за это царапинами. Том лежал, голова и плечи его полускрывались кустами. Длинные ноги вытянулись перед Симсой. Она подползла к нему. Глаза его были открыты, но, похоже, не видели ничего. Затем они сфокусировались на ней. Он узнал ее и медленно поднял руку, чтобы взглянуть на браслет, не поворачивая головы. Древний предмет сверкал. Сиял даже здесь, в полутьме. Он пылал, как будто огонь, ударивший в него, пробудил в нем его истинную энергию, и на нем не осталось никакой отметины от той силы, что направлялась уничтожить, убить. «Откуда ты узнала?» Она в первый раз видела Тома по-настоящему потрясенным. Он не был больше высшим существом, звездным человеком, чей народ имел ключ к запретным тайнам посещаемых миров. «Это...» Она старалась найти слова, чтобы объяснить то, что не вполне еще было ясно ей самой. Это древняя защита. Он хотел провести пальцами другой руки по браслету, но отдернул их, так и не коснувшись металла. «Ты Симса». «Я Симса», — согласилась она. «Кровь от ее крови. Хотя я и не знаю, как это могло случиться, потому что она была тем, что думал про нее твой брат. Она была здесь задолго до прихода тех, кто построил этот город. Они тоже исчезли десятки-десятков сезонов назад. И она была последней из своего рода. Но каким-то образом она запланировала, чтобы здесь появилась та, что последует за ней сквозь время. Я не знаю как, но я ее новорожденный ребенок. Однако, я по-прежнему Симса. Но зачем мы тратим время на разговоры? Одни нашли нас, другие тоже пойдут искать». Том сел, держа руку с браслетом, отведенной в сторону, как бы опасаясь его прикосновения к телу. «Ты права». Он осторожно двинулся назад под прикрытием растительности. Когда Симса последовала за ним через обгоревшие кусты, молодое деревце сломалось и упало по направлению к улице, открыв им широкий участок для обозрения, потому что при падении потащило за собой полусгоревшие лианы. Закованный в металл человек лежал под упавшим деревом, видны были только его ноги, покрытые толстыми металлическими пластинами. Симса не сомневалась, что он мертв, и порадовалась, что не видит разрушений, которые причинил ему его собственный огонь. Браслет на руке Тома продолжал сиять собственным светом. Симса взглянула на скипетр. Ага, здесь тоже была бледная линия слабого света над символами, венчающими его. Симса держала его перед собой, близко к телу, и чувствовала легкое пульсирующее тепло из той точки рогов, которая недавно выпустила смерть. Им удалось найти путь к зияющему провалу одного из зданий. Внутри дома было темно, как в пещере, хотя полные сумерки еще не наступили. Но все-таки это обещало убежище. Они вошли в большую комнату, по-видимому, тянущуюся через весь дом. Потолка не было, только стены сужались кверху, потому что шли уступами в виде балконов, из которых через равные интервалы выходили темные отверстия. Самый нижний балкон поддерживался резными столбами, похожими на те, что они уже видели, представляющими растительность или чудовищные формы жизни. Том подошел к одному и провел руками по глубоким бороздам резьбы. «По ним можно взобраться. Если другие джеки тоже в защитных костюмах, то они не смогут последовать за нами. Костюмы слишком громоздкие и неуклюжи для лазанья». «А если они сядут внизу и будут нас ждать?» «По крайней мере, у нас будет время что-нибудь придумать». Он уже карабкался вверх, и Симса увидела, что он прав. Глубокие выемки, оставленные теми, кто делал это изображение оплетенного виноградной лозой дерева, давали много места для пальцев рук и ног. Она взяла теплый скипетр в руки и полезла вслед за Томом. Они лежали рядом на полу первого балкона и смотрели на дверь. Ожидание давалось тяжело. Симса вертела в руках гладкий стержень скипетра, но твердо держала барьер против блуждающих воспоминаний. В настоящее время ей нужно было полное сознание того, что вот-вот случится, а вовсе не то, что случилось когда-то, и не имело отношения к настоящему. Они услышали скрип тяжелых шагов. Здесь, в здании, было очень темно. Похоже, окон не было совсем. Даже ночное зрение Симса заметило только точку в дверном проеме, где что-то двигалось. Вероятно, те нашли сгоревшее тело их товарища и теперь боялись нападения из темноты. Вошедший поколебался секунду и исчез. Симса не могла сказать, вошел он или вышел. Плечо Тома прижалось к ней, он повернул голову и прошептал. «У них есть детектор излучаемого человеком тепла. Если он у них с собой, они узнают, что мы здесь. Они будут караулить нас тут, пока другие не принесут какое-нибудь мощное оружие из награбленного, чтобы покончить с нами. Если он собирается показать ей, сколько серьезно их положение, то напрасно. Она и так уже знала это». «Долго ли?» — шепнула она в ответ. «Может, им удастся перелезть с этого балкона на следующий?» «Нет, ответил широкий луч света, медленно ползущий по огромному помещению. Сначала понизу, так что резко освещался каждый столбик, а затем свет поднялся на второй уровень, начав с дальнего конца помещения. Рука Тома тяжело легла на плечи Симсы, прижимая ее к полу. «Распластайся!» У балкона была крепкая балюстрада, не выше колен Симсы, если бы девушка стояла. Симса думала, достаточно ли будет такого барьера, и не станут ли те внизу просто поливать их огненным дождем. В этом случае нет никакой надежды уберечься. Свет шел дальше. Симса прижалась щекой к руке Тома и следила за лучом. Он почти коснулся их, повернувшись в их сторону. Симса затаила дыхание. Эти невероятные секунды вернули ее к прежней Симсе. Ее самоуверенность, ее чувство превосходства над неуклюжими грабителями исчезло. Скипетр лежал под рукой, но в тот момент она не могла бы высвободить силу его, даже если бы захотела. Острая опасность качнула чашу весов в другую сторону. Теперь Симса была всего лишь бедной, напуганной девочкой. Но она должна найти другую Симсу, снова стать ею. Иначе она скоро вообще не будет существовать. Глава 14. Да, закрыть глаза и вспомнить только ту Симсу. Ту Симсу, гордую, знающую, бесстрашную. Не думать о приближающемся свете, о древней огненной смерти. Думать только о Симсе. Она заставила свое сердце биться медленнее, заставляя страх быть ее слугой, а не хозяином. Пусть даже придет ярость и станет оружием, когда настанет время. Эмоции могут прибавить человеку силы. Симса напрягала свою волю. Резкая боль прошла от щеки в голову и вызвала на секунду такую агонию, что Симса смутно подумала об огнемете охотников, выследивших ее. Но боль исчезла так же быстро, как и появилась, и оставила за собой резкий возврат того же чувства, которое было у нее в холле, другой Симсы. Что она новая, что она теперь другая. Девушка смутно сознавала, что рука, крепко сжимавшая скипетр, по-прежнему лежит у ее головы. Кольцо. Кольцо стало мостом. Как? Почему? Сейчас надо отогнать все вопросы. Сейчас самое важное, самое необходимое – действовать. То, что она делала, было всего лишь повиновение приказам, молчаливым командам, идущим из источника, который Симса не могла определить и не знала, что кто-то когда-то оказался способным сделать так и использовать такое действие, как щит и оружие. Симса открыла глаза, не шевеля головой. Она видела камень, представляла крышу башни на ее кольце, видела только его. Камень рос, растягивался, стал как бассейн, потом вырос в океан. И в этот океан она нырнула, не Симса, которая была телом, а Симса, что жила в этом теле. Она оттачивала свои мысли, свою цель, сначала неумело, ощупью, но затем более уверенно. Затем был только зеленовато-голубовато-белый океан. Он вытягивал ее мысли, формировал их заново и посылал как оружие. Откуда-то издалека она услышала шепот. Его звук ритмично поднимался и опускался в ритуальные песни на языке, на котором не говорят уже тысячи тысяч поколений. Из потока слов, вливающихся в нее, поднималась сила. Слова становились громче и сообщали энергию для следующего вливающегося потока, когда первый иссякал. Эта сила излилась в океан. Его поверхность покрылась волнами, но не из-за какой-либо жидкости. Это были волны энергии, поднимающиеся все выше и выше. Вот так. И так. И так. Да, именно это требовалось сделать. Как это делалось в далекие времена. Мощь Симсы была еще не так велика, чтобы двигать горы, хотя когда-то такая сила употреблялась для этого. Поднимающийся и опускающийся ритм слов сдвигал камни и поднимал вверх большие тяжести. Этого она не могла сделать. Но ее усилия соответствовали другой цели. Соответствовали. Поднявшийся в этом океане водоворот закрыл главную сущность ее личности. Подхватил и держал ее. Симса чуть не закричала, когда эта сущность оказалась испытываемой на разрыв, на насильственное расчленение. Теперь их было две. Три. Две или три. Она все-таки одна. Симса вела двух других, две части ее самой. Они были ее стражами, ее воинами. Настало время послать их в бой. Она посмотрела в большой холл. Для ее глаз там не было темноты, хотя она знала, что там повисли тяжелые длинные тени. И внизу, в темноте, двигались существа. Над ними был туман двух видов энергии. Один из внешних источников, другой из внутренних. Внутренняя энергия была много важнее. Источник родился от жизненной силы, а не от какого-то оружия или грязного открытия, используемого теми, кто лез в него, не надеясь когда-нибудь полностью овладеть им. «Вперед!» — молча скомандовала Симса двоим, родившимся из ее собственной сущности, как она сама родилась от Симса из древности. Они были светом, они сияли, и все-таки они были ею, с черной кожей, с лунным серебром волос, со знаком Великой Матери, выходящим пламенем из головы и руки. Они стояли в середине темного холла лицом к тем людям. Люди, окутанные туманом, остановились. Симса видела рябь рассеивания их внутренней сущности, что соответствовало изменению эмоций. Сначала они были изумлены, затем торжествовали. Один подумал о смерти, движение руки к оружию уничтожения. Два его товарища быстро пресекли эти желания. Симсы не слышали приказов, но мысль, стоящая за коммуникационным рядом, была ясна. Те, к кому Симса отправила их, должны быть взяты в плен. Симсы стояли. Наложить на них руки, воспользоваться спутывающим приспособлением, казалось нехитрым делом. Спираль из тонкого белого материала взвилась в воздух и закрыла обеих Симс. Она должна была туго скрутить их, запеленать, лишить всякой возможности бороться за свою свободу. Но спираль соскользнула, упала на пол и бессильно скорчилась. Тот, кто с самого начала хотел убить, поставил свое оружие на полную мощность и, невзирая на протесты товарищей, выстрелил. Огонь вылетел, скрутился кольцом и ярко вспыхнул. Симсы стояли невредимы. Теперь пришел страх. Мысли людей испугались, поняв, что встретились с чем-то, выходящим за пределы их понимания. Медленно, шаг за шагом, они отступали к двери. Следившая за ними Симса собрала всю свою силу и послала ее двум другим Симсам. Окруженные ореолом собственного света, как победными мантиями, они пошли за отступающими врагами. У них не было жезлов, но они раскинули руки, и из их шевеляющихся пальцев выходили полосы света, сияющие в темноте тем же лучистым блеском, каким сверкал одевающий Симс ореол. Теперь Симса уже не видела врагов. Они были за светящимися полосами. Прежде чем одетые в металл люди могли повернуться и снова попробовать пустить в ход оружие, потоки энергии начали сплетаться в сеть. А Симсы все продолжали двигаться, двигать пальцами. Теперь враги были внутри сетчатых стен, из перекрещивающихся, светящихся нитей. Стены поднялись над их головами в шлемах, заключили в тесное пространство. Люди стреляли. Сначала в часть стены, затем во всю стену. Энергия, которую они выпускали, вплеталась между нитями сети и делала тюрьму еще крепче и еще опаснее. Она могла стать местом смерти этих людей, если они в своем страхе еще укрепят его. Они перестали пользоваться оружием, но огонь не погас. Он висел и держал их. Две Симсы некоторое время следили, как бы проверяя свою работу, а затем больше не было океана, чтобы призвать обратно то, что было послано. Тело Симсы вытянулось от острой боли. Она дала рождение, а теперь жизнь должна вернуться в нее. Это возвращение было гораздо мучительнее, чем отделение. Симса задыхалась, может быть, даже кричала, хотя сама слышала лишь слабое эхо, умирающее вдали. Она лежала на спине. Руки обняли ее, приподняли и держали как бы для того, чтобы она почувствовала себя в покое и безопасности. Она не могла поднять руки. Веки ее опустились и не давали смотреть. Она с трудом подняла их, увидела лицо Тома и ясно прочла в нем страх за нее. В Томе не было теперь ничего странного, чужого. Она легко могла бы читать его мысли, если бы захотела. Даже те, далеко лежащие, о которых он и сам не знал. Но она никогда не сделает этого. «Все в порядке». Она заставила свои тугие, непослушные губы выговорить эти слова. «Все в порядке, я думаю». Он приподнял ее выше. Ее слова, кажется, не убедили его. Она слегка повернула голову. В самом ли деле две ее части сплели огненную сеть? Или это ей привиделось во сне? «Они пленены?» — спросила она Тома, поскольку он держал ее не настолько высоко, чтобы она смогла взглянуть вниз и удостовериться, что все произошедшее не было фантастическим сном. Весы еще раз качнулись, и Симса поверила, что все было сделано властью другой Симсы. «Посмотри!» Он с нежной заботой поднял ее еще выше. Хотя ее тело безвольно повисло, она потратила слишком много из его ресурсов. С помощью Тома она могла посмотреть вниз. Темноты не было. В пространстве недалеко от двери полыхало зарево света. Оно было неправильной формы и походило на громадный очаг. Потоки света из него медленно поднимались вверх. Симса не видела нити и сети, но сквозь тонкую стену огня заметила троих, смотревших на стену, которую они не могли одолеть. Пленников огненной силы, которую они сами же и выпустили здесь. «Я не стану спрашивать тебя», — тихо сказал Том. «Как и что ты сделала, но они заперты. Знаешь ли ты, как долго это их удержит?» «Не знаю». И снова тот взрыв внутреннего знания, который вел ее к этой защите, угас. Словно она укуталась в дырявый плащ. Какая-то часть его давала ей тепло и защиту от непогоды, но прорези в других местах оставляли тело незакрытым. Ее толкнули слишком далеко и слишком быстро. Но придет день, в этом Симса не сомневалась, когда она сможет и будет распоряжаться всем, что было отдано ей в наследство. Но не сейчас. «Мы должны уйти отсюда, пока можем. Но сможешь ли ты?» Он все еще держал ее, хотя поставил на ноги рядом с собой. Она обнаружила, что может стоять, что возвращение в нее других Симс частично вернуло ей силы. Было место, где можно получить полное обновление. «Если бы я смогла дойти до бассейна, но стены шахты и все прочее, что лежит между ней и бассейном, ей понадобится помощь Тома». Она обездвижила тех охотников внизу, но придут другие, она это знала. Очень возможно, что она не дойдет до бассейна даже с помощью Тома. Однако Симса убедилась, что необходимость придает силы. Она кое-как спустилась с балкона. Том спускался по крутой колонне рядом с ней. Ставил ее руки в резьбу, снова и снова поддерживал ее. Когда они вышли из холла, описав дугу вокруг пленников, шаги Симсы стали более уверенными. Она видела шлемы врагов, но не лица. Интересно, живы ли они? Она знала, их жизненная сила не угасла, когда их собственный огонь заключил их внутри сети. Иногда Том подхватывал ее, когда их собственный огонь заключил их внутри сети. Иногда Том подхватывал ее, если она качалась или останавливалась передохнуть. Она прижимала скипетр к груди, потому что ей казалось, что из жезла исходит энергия. Они шли теперь в глубоких сумерках. На небе уже показались звезды. Они дошли до лагеря. Здесь уже побывали другие. Ящики были открыты, их содержимое разбросано. Светильник расплавлен. Но у Тома все еще была лампа на поясе. Он остановился на некоторое время, чтобы набрать в мешок провизию, а затем полуповел, полупонес Симсу мимо мертвых стражей. Путешествие через стены окончательно истощило силы Симсы. Когда они дошли до того места, где нужно было спускаться в комнату в глубине скал, она села на мостовую, понимая, что не сможет спуститься своими силами. Том бросил рядом с ней мешок и исчез. У нее не было сил даже спросить, куда он идет и зачем. Он вернулся с витком тонкой и прочной лианы. «Послушай». Он встал на колени и поглядел ей в глаза, держа ее за плечи, так крепко, что она не могла отстраниться. «Я спущу тебя. Жди меня здесь». Симсе казалось, что она улыбнулась. Во всяком случае, губы ее дрогнули в надежде сделать это. Что ей остается, кроме как ждать? Неужели он думает, что она убежит? Кое-как она спустилась по стене, цепляясь руками и ногами, но большую часть ее веса держал Том на туго натянутой лиане. И вот они снова пошли по проходу. Когда Симса снова увидела туман, последний прилив сил наполнил ее. Она рванулась вперед в эту благословенную мягкую ласковость, как в добрые руки, распахнувшие объятия, чтобы принять ее, дать комфорт телу, покой мозгу. Вот и серебряный песок. Симса нащупала застежки цепочки на бедрах, уронила драгоценную юбку. Но скипетр все-таки взяла с собой, когда упала, наконец, в воду, как падают в изнеможении на ожидающую постель. Жидкость поддержала ее, и она лежала, закрыв глаза. Чистые, резкие звуки всколыхнули покой, баюкающий ее. Она пыталась отогнать их, отгородиться, чтобы иметь возможность не отвечать на них. Она смутно сознавала, что эти звуки зовут ее. Но отгородиться от них не удалось. Открыв глаза, Симса увидела крутящийся над бассейном туман. Она медленно и постепенно пробуждалась, уступая чему-то, вышедшему из теней памяти, тому, что намеревалось вытянуть ее из покоя и обновления. Звуки. Она с возобновившимся неудовольствием повернула голову. Около нее, распластав на воде крылья, лежали на спинках три зарсала. Симса уже не отгоняла воспоминаний. Сделали ли они то, что она хотела? Зачем их посылала? Симса фырканьем позвала Зас. Перевернувшись и перебирая лапками, та подгребала к ней, положила голову ей на плечо и снова издала глубокий горловой крик. Как человек, заставляющий себя опираться на раненую и еще не вполне здоровую ногу, Симса принудила себя контактировать с мозгом зарсала. Снова изгибы чужой мысли, за которыми так трудно было следовать. Но Симса училась. Ей казалось, что она смотрит чужими глазами или сквозь стекла, такие, как стекла Тома для дальнего видения, но искажавшие, от которых у нее слегка кружилась голова. Под ней, под другим углом и в другом аспекте, акцентировалось то, что собственные глаза Симсы не увидели бы вовсе. Было поле погибших кораблей. Затем появился округлый купол того, что, вероятно, было кораблем. Он приближался, и отверстие в нем расширилось. В этом отверстии какой-то широкий брус. Оттуда скорее, скорее в ночь, в воздух. Радость, близкая к триумфу. Можно лететь свободно, свободно. Радость Зас от ее излечения, от невозможности жить в своей стихии. Но этот корабль, брус в нем. Конечно, это сигнал. Сигнал, на который будет или не будет ответ. Симса подняла голову. Ее дремотное удовольствие улетело. Ее переполняло сознание того, что зарсалы выполнили эту рискованную задачу. На этот раз Том ее не остановил. Он тоже был в бассейне. На его белом теле не было никакой одежды. Голова, повернутая в сторону, лежала на руке. Она неохотно вытащила себя на песок. Там лежала сияющая кучка юбки. Девушка потянулась за ней. Звенья цепочки музыкально зазвенели, как колокольчики. Она положила скипетр на колено, пока прилаживала цепочку на место, и двигалась медленно, потому что просыхающее тело не поспевало за мозгом. Она физически чувствовала вялость, нежелание что-либо делать руками. Зас вылезла из бассейна следом за Симсой и теперь прыгала рядом, царапая маленькой холодной лапкой бедро девушки и заглядывая ей в лицо. Симса чувствовала, что Зас ждет похвалы, подтверждающей, что она все сделала хорошо и правильно. Она взяла Зас на руки, прижала к себе и тихонько запела, почесывая маленькую головку позади закрученных антенн. Почти закрыв глаза, Зас мурлыкала от удовольствия. «Они вернулись!» Симса вздрогнула и оглянулась. Том перевернулся на живот и опирался подбородком на сложенные руки. «Да, вернулись. И я думаю, что они сделали это». И Симса передала то, что узнала из неустойчивого контакта с мозгом Зас, а затем задала вопрос. «Если сигнал поставлен и его сообщение идет, когда приземлится твой корабль? Вовремя?» «Будем надеяться». Безмятежность его лица сменилась хмуростью. «Это уж как пошлет судьба». «Как пошлет судьба». Старые-старые слова жителей Нор. Она всегда жила по ним. Иногда человек может слегка подтолкнуть судьбу, как они пытались это сделать. Остается посмотреть, что получится. А пока... Что у них самих впереди? Том смотрел на нее, словно она была так же чужда ему, как мозг Зарсалов для нее. «Что ты сделала там, в холле?» Что было правдой? Симса не знала. Она работала с приспособлениями, которых не понимала. Делала что-то, что не могла объяснить. Но как-то надо было ответить Тому. У него будет множество таких вопросов, но как отвечать? Медленно, вертя в пальцах скипетр и глядя больше на него, чем на Тома, она думала, почему я вообще должна отвечать? Не потому ли, что она вдруг почувствовала себя такой одинокой, зная, что нигде, даже среди далеких звезд, она не найдет того, кто мог бы понять ее слово? Симса рассказала Тому о странном рождении двух Симс, о том, как они действовали, но не по ее приказам, а как сами считали нужным, чтобы обеспечить ей безопасное существование. Когда она окончила свой рассказ, наступило долгое молчание. Сначала она не хотела смотреть на Тома, боясь увидеть тень недоверия на его лице. Затем, поскольку молчание продолжалось, она не хотела увидеть худшее, утверждение, что она была чужой, вне контактов с людьми в этом времени и месте. Наконец, отказываясь признать, что она чужая, вроде ожившей каменной фигуры из этого города, она заставила себя поднять глаза. В его лице было удивление. Нет, она не хотела этого, ни от кого, а тем более от Тома. У него были свои тайны, привезенные со звезд. Были вещи, из-за которых любой житель Коксартала счел бы его чуть ли не полубогом. Чем же она отличается от него? Был когда-то народ, живший другой жизнью. У них не было ни антигравитационных ящиков, ни огнеметов, ни кораблей. Но они имели в себе знание, как идти другим путем. И мерилом знания человека являлось то, как он пользовался своими внутренними силами и как он жил. Она снова заговорила, но уже немедленно, потому что ей не надо было подыскивать слова для описания тех вещей, которые были странными, опасными и новыми для нее самой. Теперь это была в какой-то степени просьба. Хотя Симса никогда не позволяла себе просить. Даже у Фривер, того, чего ей больше всего хотелось. Найти кого-то достаточно близкого, чтобы беспокоиться, где он находится, каково ему живется в мире. «У тебя есть нейтрализатор тяготения». Ее тон казался ей самой резким и вызывающим. Но она не стала изменять его, желая дать понять Тому, что она сравнивает его образ жизни со своим. «И все те торговцы смертью», — она указала на туман, кружившийся над ними. «Ты говорил о талантах мозга, могущего встречаться с другим мозгом и прочих чудесах. Миров много, и народов много, не так ли? И молодых, и старых. У всех были взлеты и падения. Я не знаю, почему родилась способной взять это из того запаса знания, что хранился здесь. Я уверена, что это может оказаться тяжелым грузом, который я добровольно принесу другим, если смогу. Но можешь ли ты отдать свои руки, свой мозг, то, что составляет твою жизненную сущность кому-то другому? Это решение тайн прошлого, не так ли? Не ты ли говорил, как бережно собираются и изучаются кусочки и обрывки этих тайн? Не ты ли рассказывал мне о расе, очень старой, по вашему счету, сезонов, которая является стражем и толкователем того, что становится таким образом известным? Твой брат пришел сюда искать ответы, а нашел загадки. Некоторые из них выросли из жадности и ненависти вашего собственного времени и изобретений вашего народа. Но он также нашел и Симсу. Вот поэтому я — это я. Как Сартали, я была вроде несозревшего семени, которое не могло бы дать плода. Но случай и ты привели меня сюда. Я нашла свою почву и укоренилась. Теперь я то, чем сделала меня судьба. Та судьба, которую люди ищут и иной раз боятся. Я еще не знаю, что могу делать. Великий страх в том холле вынудил меня к действию, которым управлял не мой мозг. Возможно, намерение, воля и знания могут пережить тысячелетия и быть отданными тому, кто открыт для них. Я знаю только, что я не та Симса, которую ты нашел в Коксартале. Но я и не полностью та, что вынудила себя ждать здесь. Я больше первый и меньше второй. Но я реальная личность, и поистине я — это я. Хотя я и не знаю, чем еще могу быть. Ты со звезд. Ты видел много миров. Я знаю, что раса Симсы была когда-то тоже со звезд. Но о тех звездах у меня осталось очень мало воспоминаний. Она осталась здесь, но я опять-таки не знаю почему. Может быть, ее звездный корабль не мог больше лететь. Может быть, она устала от путешествий и хотела покоя. У меня только разбросанные воспоминания, и это печалит меня. Более того, это и в самом деле больно. Собирать их. Я не хочу другой жизни, кроме той, которая сейчас передо мной. Она печально улыбнулась. Если перед нами в самом деле другая жизнь. Ведь если твой корабль не придет, и те, кто роется здесь, как мусорщики в норах, как Сартала, пойдут своим путем, я ничего хорошего перед нами не вижу. Он выпрямился и откинул назад свои черные волосы, сильно отросшие за это время. В его лице не было страха, который она так боялась увидеть. Его выпуклая грудь глубоко вздохнула. «Я не знаю, миледи, кем или чем ты можешь быть, но ты чудо, которое множество людей с давних пор искало и никогда не надеялось найти. Это совершенно ясно. Мы искали предтечь с тех пор, как наш первый корабль увидел странные и пустые руины. Предтечи были легендой. Такой старой, что она была даже до того, как наша раса вышла в космос. На Эрте были сказания о бывших когда-то визитах чужаков с далеких звезд. Этот символ, он указал на скипетр, нам известен. В нашей далекой туманной истории у нас были жрецы, носившие такой символ. В честь богини, которая была очень многим. Дорогой спутницей для мужчин, покровительницей урожаев и стад. Защитой детей и готовый в гневе поразить тех, кто угрожал всему этому. Возможно, там когда-то и была Симса, и ее запомнили очень, очень надолго. Но ты здесь приняла из прошлого то, что мы так жаждали узнать. Симса покачала головой. «Нет, я не стану сокровищем в руках твоего народа. Я живая, я личность. Я не древняя резная фигурка, не горсть чужеземных камней в драгоценной оправе. Она указала на браслет. Хотя Том снял всю одежду, когда пошел в бассейн, браслет оставался на его руке. Почему ты его не снял? Разве ты опасался нападения? Том как бы с некоторым удивлением взглянул на браслет. Его пальцы стали крутить его. Браслет сидел вроде бы и не туго, и не стеснял руку, но сниматься с руки не хотел, несмотря на все усилия Тома. Симса спокойно смотрела, а затем сказала. «Похоже, что ты будешь носить на себе часть прошлого. Что ты сделаешь, когда вернешься домой? Отрубишь руку, чтобы твой народ стал разбираться в том, что ты носил. Терять руку, терять свободу. Это нам не нужно. Я, возможно, поговорю с вашими искателями знаний в моем собственном времени и месте. Конечно, если нам удастся покинуть этот мир. Но я не стану их пленницей только потому, что они будут думать обо мне, как о каком-то сокровище». «Этого не будет», — сказал он спокойно, но глаза его обещали больше. Каким образом он сохранит это обещание, она не могла сказать. Но на это, как и на все остальное, ответит время. Она неожиданно усмехнулась. «Мы говорим так, словно нам крупно повезло. А ведь мы даже не уверены, увидим ли мы завтрашний день». Он не выглядел расстроенным. Наоборот, он широко раскинул руки, как бы проснувшись от освежающего сна, прекрасное яркое утро, начало нового сезона. «Клянусь своей судьбой, леди Симса. Я верю, что ты — это ты, а не другая. Мы останемся живы и будем свободны, и будем искать звезды». Симса улыбнулась в ответ. Она испытывала освежающую легкость духа. Возможно, это было влияние обновляющего бассейна, а может, что-то еще. Его обещание? Или... Она не хотела развивать эту мысль дальше. Она должна учиться сама, прежде чем учить других. Тем более этого человека со звезд, к которому Симса вернется. Вернется? Да, в этом она была полностью уверена, так же, как в реальности песка вокруг, сиянии бассейна, тяжести кольца на пальце. Завтра наступит новый день. Доброго дня, дорогие друзья! Если вы это слушаете, значит, дослушали роман до конца. И я вам за это безмерно благодарна. Надеюсь, роман вам понравился, даже несмотря на то, что в нем было довольно много непонятного. Тут еще проблема в переводе. К сожалению, очень много логических ошибок и совершенно неправильных фраз, которые мне приходилось исправлять просто интуитивно. Ну что ж, получилось как получилось. Второй роман называется «Предтеча. Путешествие второе», и там Симса уже не в Коксарталии и на другой совершенно планете. Я его еще до конца не прочитала, поэтому для канала начитывать я его начну чуть-чуть попозже. Пожалуйста, наберитесь терпения, второй роман тоже на канале появится. Ну а пока пожелаю вам всего самого доброго, дорогие друзья. Хороших вам выходных и до встречи!